Итак, на двух жалких клячах, каких мне еще не приходилось видеть, мы прибыли в Ливингстон. Меня освободили от моего бдительного стража, но положение мое не стало лучше. Я оказалась в кабинете на верхнем этаже и снова рассказала свою историю, на этот раз полковнику Гордону Маклишу Кэмпбеллу из Нижней Шотландии, командующему одним из отборных полков. «Да-да, понятно», — сказал он таким тоном, что сразу стало ясно. Ничего он не понял. Это был коротышка с лисьим лицом, редкими рыжими волосами, зачесанными с висков назад. Он прищурил и без того узкие глаза и опустил взгляд на изрядно помятое письмо на своем столе. «Здесь говорится», — продолжал он, водружая на нос очки и вглядывая в страницу, «что среди тех, кто захватил вас в плен, мистрис, был один из клана Фрейзера, очень крупный мужчина с рыжими волосами. Это верно?» «Да», — ответила я, размышляя, к чему он клонит. Полковник тряхнул головой так, что очки упали с носа, и уставился на меня пристальным взглядом. «Солдаты, которые спасли вас возле Фолкирк-Хилл, сообщили, что, по их мнению, один из тех, кто захватил вас, был никто иной, как шотландский военачальник, известный под именем Рыжий Джейми. Ну так вот, я допускаю, мистрис Башан, что во время вашего пленения вас, скажем так, мучили». Его губы растянулись, произнося это слово, но он не улыбался. «И, возможно, вам было не до каких-либо наблюдений, но не слышали ли вы случайно, как обращались к этому человеку?» «Слышала. Его называли Джейми. Я не думала, что этим ответом нанесу вред Джейми. Во званиях, которые мне довелось видеть, неоднократно отмечалось, что Джейми является сторонником Стюарта. То, что Джейми оказался в районе Фолкирка, возможно, представляло интерес для англичан, но едва ли могло повредить ему в дальнейшем. «Они не могут повесить меня дважды», — не раз говорил Джейми. «Однако достаточно и одного раза». Я посмотрела в окно. Полчаса назад стемнело, сквозь снеговую мглу кое-где пробивались яркие пятна. Это ходили туда-сюда солдаты с фонарями в руках. Джейми должен быть где-то в Календар-хаусе, разыскивая окно, за которым я стою. Но меня не покидала глупая уверенность, что он следует за мной, знает каким-то образом, куда я направляюсь, и ждет меня внизу на улице. Я резко встала и подошла к окну. Улица была пуста, лишь продавец селедки сидел на табуретке с фонарем у ног, поджидая возможных покупателей. Конечно, это был не Джейми. Он не мог знать, где я. И никто в лагере Стюарта не знал, где я. Я была совершенно одна. В отчаянии я прижала руки к стеклу, не заботясь о том, что могу выдавить его. «Мистрис Башан, вам нехорошо?» — прозвучал тревожный голос полковника у меня за спиной. Я крепко сжала губы, чтобы они не дрожали, и сделала несколько глубоких вдохов, так что стекло запотело, и улица скрылась в тумане. Внешне спокойная, я повернулась к полковнику. «Со мной все в порядке», — сказала я. «Если у вас нет больше вопросов, я хотела бы уйти». «Уйти? Он с сомнением посмотрел на меня, затем решительно покачал головой. «На ночь вы останетесь здесь», — объявил он, — «а утром я отправлю вас на юг». Все сжалось у меня внутри. «На юг? Какого черта? Что мне там делать?» — выпалила я. Его щетинистые брови удивленно поползли вверх, рот широко открылся. Но он тут же спохватился, закрыл его и приоткрыл ровно настолько, чтобы выдавить из себя следующие слова. У меня приказ отправлять все сведения, касающиеся шотландского преступника, известного под именем Рыжий Джейми Фрейзер, а также людей, имеющих к нему хоть какое-нибудь отношение». «Я не имею к нему никакого отношения!» — воскликнула я. «Если не считать замужества», — подумала я про себя. Однако полковник Кэмпбелл был непреклонен. Он повернулся к столу, порылся в пачке писем и депеш. «А, вот оно! Вас будет сопровождать капитан Мейнуаринг. На рассвете он придет за вами». Полковник позвонил в маленький серебряный колокольчик, дверь открылась и появилась вопросительная физиономия его личного секретаря. «Гарри, проводите даму в ее комнату и заприте дверь». Он повернулся ко мне и церемонно поклонился. «Думаю, мы больше не встретимся, миссис Башан. Желаю вам хорошего отдыха и удачи в пути». Вот и все.